Глава четвертая. «Минуточку, а сдача?» — прорезала гул голосов звонкое восклицание рыжей принцессы. Оказывается, та внимательно наблюдала за сценой с участием Венди и сейчас направлялась к трактирщику с самым серьезным видом. Тот, впрочем, смотрел не на нее, а на сдвинувшего брови темноволосого мага. Вокруг того сгущалась тьма, и разведчица с ужасом поняла, что перед ней один из легендарных магов теней. Об этом даре ходили самые разные слухи, но все они сходились на одном — с обладателем его лучше не связываться, а еще лучше — сразу умертвить. К счастью, подобных выродков под землей не рождалось, по крайней мере, на памяти Вендолин ни разу. А в Риаркане их, получается, привечают. Недаром теневик так крутится около принцессы. К власти поближе, значит. Девушка так напряглась, что не сразу поняла, о чем, собственно, речь. Она и сама перепугалась, а потому приняла бегающие глаза и вспотевший лоб трактирщика за реакцию на темного мага. Как оказалось, дело было вовсе не в этом. «Сдачу сию минуту выдам». Несколько раз для верности поклонившись, бородатый трактирщик бросился вслед за Вендолин, на ходу выгребая мелкие монеты из поясного кошеля. «Вот, вот и еще вот». Он поспешно отсчитал полагающееся. Получилась целая горсть медиков. Венди застыла, не особо представляя, что ей теперь делать с горой этих кругляшей. Сыпать в карман? Бренчать же будут, и неудобно. «Спрячь уже и сама сядь, будто из лесу вышло право слово», — рявкнул на нее вполголоса трактирщик, и Венди послушно опустилась на колченогий табурет за столиком, высыпала мелочь перед собой и принялась разглядывать. На кругляшах оказались выбиты картинки, и она невольно заинтересовалась. «Наверное, что-то важное, раз на деньгах пропечатано». Купол над условным Риарканом, видным с птичьего полета, она признала сразу. Значит, не такой уж это и секрет, что страну укрывает огромный щит. Придется быть поаккуратнее в расспросах. Интересоваться тем, что знает каждый младенец, как минимум странно. «Никогда не видела столько денег сразу?» — негромко поинтересовалась принцесса, устраиваясь на табурете напротив. Ее спутники заняли несколько столов, сдвинув их вместе, и теперь недовольно поглядывали в их сторону. Особо сумрачным выглядел теневик. «Я заметила твой трюк. Отлично провернула. Ты маг земли?» Венди молча кивнула, не решаясь открыть рот. Понимать-то она понимала сказанное все лучше, но вот вслух сказать, что бы то ни было, опасалась. Акцент и устаревшее построение фразы выдаст ее мгновенно. Вместо радости «на ловца и зверь бежит» девушка испытала сильнейшее разочарование. По плану она должна была определить нужный артефакт по характерной ауре, созвучной защитному куполу, при случае незаметно снять его с принцессы и сделать ноги. Только вот рыжая вся фанила той самой огненной магии. Логично, конечно, раз она принадлежит к правящей ветви. У них всегда маги огня рождались. Только вот выделить конкретный артефакт стало в разы сложнее. Кажется, что-то идет от броши и от пояса. А еще несколько предметов прически. Нет, невозможно. Решительно невозможно. Вендолин тяжело вздохнула. Кажется, она здесь застряла. Нужно не упускать из виду эту принцессу и при случае предметно обыскать. Как это сделать, она еще не придумала. Но если дождаться подходящего момента... «Тебе бы в столицу?» — задумчиво протянула тем временем рыжая, нетерпеливо махнув рукой в сторону остальных, мол, потерпите. «Ты и правда из лесу? Вид у тебя!» Неопределенно пожав плечами, Венди уставилась в столешницу, делая вид, что увлечена монетами. Настойчивое внимание женщины нервировало ее. «Можно подумать, то и не все равно, что будет с безвестной бродяжкой. Шла бы уже. Изобразила сочувствие, и все, убирайся». Словно почувствовав настроение девушки, рыжая поднялась с места. «Мы отправляемся завтра рано утром», — все так же негромко произнесла она, прежде чем уйти, И Венди в изумлении подняла на нее глаза. «Она же не всерьез? Не может же принцесса так запросто пригласить в обоз совершенно неизвестного ей человека? Если у тебя здесь нет знакомых и некому о тебе позаботиться, то поезжай с нами. В столице всегда рады магам с высоким уровнем, а у тебя он точно выше среднего». С этими словами принцесса пересела наконец-то за свой столик, где теневик тут же принялся ей что-то выговаривать. Вендолин же сидела еще минут пять, приоткрыв рот от изумления и забыв убрать монеты, пока подошедшая служанка не попыталась их незаметно смахнуть в карман своего передника под предлогом освобождения места для миски с похлебкой. Венди перехватила наглую руку на рефлексе, сдавила, оставляя гарантированные синяки, и собрала деньги, аккуратно по одной в ладонь, а затем все же сыпала в карман. Потом придумает, куда деть, чтобы не мешало. Разносчица недовольно фыркнула, высвобождаясь, но скандал поднимать не стала, понимала, что в итоге ей же и достанется. За столом тем временем разгоралась небольшая и тихая ссора. «Ты с ума сошла!» — шипел его темнейшество, косясь в сторону неизвестной ушлой девицы. Трюк, который та провернула, не заметил бы только слепой. Но придраться формально не к чему. За ночевку и еду теперь уплачено. Ты ее первый раз видишь. Зачем звать с нами? Пусть этим специальные комиссии занимаются. Мы не благотворительный фонд и не поиск даровитых мастеров. Она напоминает мне меня. Просто ответила его жена. И у Дейрона, а это был, разумеется, он, разом отпало желание спорить и ругаться. Помню, как я появилась в этом мире, не понимая, где я и что со мной. У меня наверняка был точно такой же потерянный вид. Его темнейшество снова оглядел угловой столик, где странноватая, но весьма одаренная магичка земли осторожно и неуверенно пробовала наваристую мясную похлебку, будто впервые в жизни видела подобное блюдо. Дейрон склонил голову на бок, анализируя ситуацию под новым углом. «Ты правда думаешь, что она попаданка?» Понизив голос до едва слышного шепота, уточнил он. «Не из моего мира точно», — пожала плечами Ада. «Одежда была бы более специфическая. Может, еще откуда-то? А может, и правда, из какой глухой деревни? Не знаю. Но сильный маг нам не помешает, верно?» Дейрон кивнул, сдаваясь, а про себя подумал, что если... Это еще большой вопрос, кстати, согласится ли девица с ними ехать. Она все же прибьется к каравану, стоит за ней присматривать. И присматривать хорошо. Ни в коем случае не оставлять один на один с важными документами и приборами. А странноватая магичка тем временем гипнотизировала подозрительно густое варево, которое ей принесли на ужин. Внутри плавали разваренные разноцветные куски непонятного происхождения. В большинстве Вендолин все же опознала овощи. А вот с волокнистым темно-коричневым вышла заминка. Мясо насекомых, к которому она привыкла, напоминало по виду речных раков, в изобилии водившихся в подземных источниках. Причем чем светлее оно было, тем свежее и моложе. А тут настолько темное, оно точно съедобно. Девушка неуверенно огляделась, поймав на себе пристальный, подозрительный взгляд теневика и поежилась. Лучше есть и не выпендриваться. Все уже уполовинили порции аналогичного варева и живы до сих пор. Венди решительно зачерпнула полную ложку и отправила в рот. Мясо оказалось довольно мягким, солоноватым и приятным на вкус. Непривычно длинные волокна забились между зубами, но она не обращала на такие мелочи внимания. Подгоняемая пустым желудком, девушка довольно быстро расправилась с порцией и удовлетворенно привалилась к стене. Вовремя вспомнила, что на табурете сидит, а не в кресле. Получив подпитку, включился в работу мозг. Чем больше Вендолин думала о неожиданном предложении принцессы, тем больше оно ей нравилось. Нет, оставался еще вариант тайно проникнуть ночью в ее комнату и обыскать одежду. На ощупь она точно сможет определить нужный артефакт, главное взять его в руки. Но, судя по всему, Венди рискует наткнуться там на весьма недовольного мага теней, а с ним ей бы хотелось пересекаться как можно меньше. особенно при столь пикантных обстоятельствах. Так что, пожалуй, стоит принять внезапный дар судьбы. Все равно она застряла на территории Риаркана, пока не заполучит артефакт, позволяющий проходить сквозь купол. Так почему бы не воспользоваться случаем и не изучить противника изнутри? Кто знает, может, в столице у кого-то еще найдется подобный артефакт, и позаимствовать его будет проще. Приняв решение, девушка довольно улыбнулась. Она даже не дернулась, когда маги нестроенными рядами потянулись из зала кто наверх в комнаты, а кто на улицу, вытеснять местных из их кроватей. Из-за ночевки Венди не переживала. На крайний случай может завернуться в энергетический кокон и поспать под землей под охраной Марши. Она так несколько раз делала, когда уходила далеко с патрулем. Припав всем телом к стене, Вендолин внимательно отслеживала легкие шаги единственной женщины в компании. Вот она поднялась на второй этаж, выбрала комнату. И, разумеется, тяжелые сапожищи теневика прогрохотали следом, кто бы сомневался. Правильно она решила не грабить рыжую. Непременно нарвалась бы на проблемы. Теперь поставить небольшую следилку. Венди уже успела понять, что ее заклинания по каким-то причинам местные маги отследить не могут. И можно идти искать, где там тот сеновал. Без нее не уедут. Улыбалась она зря. Кто же знал, что сеновал расположен внутри конюшни? И ладно бы там жили медведки. Так нет, здоровенные, не уступающие размерам Марши зверюги. Они нервно переступали копытами, косясь на девушку, от которой остро пахло неведомым хищником, и недовольно всхрапывали, совершенно не в восторге от соседства. К счастью, коней было немного. Кроме того, Вендолин видела их на картинках и читала про них в старых книгах, так что знала наверняка об их травоядности. Восторга длинногривые трудяги у нее не вызвали. Как они, интересно, в землю закапываться будут в случае опасности? И могут ли они защитить хозяина? Вряд ли. Ну, разве что копытами затоптать. Такими тупыми зубами и покусать-то толком не получится. Неодобрительно поморщившись, Венди прошла вдоль длинного ряда стоил к покосившейся деревянной двери, за которой виднелись плотно сбитые в кубы брикеты сена. Платье она сняла, не желая завтра показываться в помятом, с торчащими изо всех швов травинками. Вытряхнула из мешка арбалет с поясным колчаном. Пожалуй, придется его оставить здесь, первый же обыск выдаст ее с головой. И так достаточно плохо, что она одета не по местной моде под платьем. Но хотя бы есть надежда, что под подол ей не заглянут. Расстелила мешок поверх сена, все же меньше набьется ей в самые труднодоступные места. И улеглась с наслаждением, вдыхая сладковатый аромат сухой травы. Ее мать, как и многие женщины, часто готовила отвары как для лечения, так и просто для питья. И в погребе не переводились запасы полезных растений. В частности, поэтому работа разведчиков так высоко ценилась. Если некоторые овощи еще можно было разводить при искусственном освещении, а то и вовсе без него, то для цветов, фруктов и большинства трав жизненно необходимо настоящее солнце. Основной задачей наземных отрядов было набрать как можно больше полезных растений и плодов, ну и, разумеется, вернуться с добычей в целости и сохранности. Существовали области, в которых сильные искажения забредали довольно редко. Достаточно редко, чтобы успели вырасти травы, а иногда и небольшие фруктовые деревья. К сожалению, поселиться там не представлялось возможным. Даже малые аномалии губительно сказывались на фауне, превращая животных и людей в монстров, разделяя их на составляющие органы, а то и вовсе выворачивая наизнанку. Сказывалась, наверное, изначальная задача искажения – уничтожать врагов, когда оно еще было заклинанием, вышедшим впоследствии из-под контроля. Вот оно теперь и уничтожало все, что подходило под определение. А растения так, заодно, и с гораздо меньшим энтузиазмом. Венди долго таращилась, видимое сквозь крохотное окошко под потолком небо, которое сначала побагровело, потом посинело, а там и вовсе почернело, покрывшись крохотными пятнышками звезд. Девушке раньше не доводилось ночевать настолько беззащитной, отделенной от природы всего лишь хлипкой деревянной стеной, потому она ерзала и ворочалась, не в силах уснуть. Тихие, осторожные шаги она почувствовала сразу и насторожилась. Конюх давно ушел спать к себе в каморку, да и ритм движения не совпадал. Кого еще принесло? Оказалось, трактирщика. «Эй, ты тут?» Бородач прикрыл за собой дверь и поставил небольшой фонарь у самого выхода, чтобы не подпалить сено. «Вылезай, разговор есть». Вендолин скатилась с верхушки пирамиды и приземлилась на ноги, медленно выпрямившись. Трактирщик отшатнулся. Не ожидал от бродяжки такой прыти. «Я это... тебе лишнего отдал. Перенервничал, чё? Возвращай давай деньги». Потребовал он, придя в себя и обозлившись немного. И на собственную реакцию, на девчонку, что посмела его напугать. Вендолин покачала головой и указала на дверь. «Никуда я не пойду без моих денег», — набычился трактирщик. «Не знаю, что в тебе те пришлые маги нашли, а я вижу, что ты простая бродяжка. Не мог у тебя найтись целый четвертак, разве что ты его украла». Бородач прищурился и явственно задумался. «А может, ты воровка?» — протянул, примиряясь. «Интересно, награду за тебя дадут?» И шагнул к ней. Неизвестно, собирался он ее схватить или просто запугивал, но среагировала Венди мгновенно, не дожидаясь развязки.